Николай Павлович помнил свой бедный опыт к началу царствования, ведь брат даже не ввел его в Государственный совет. Сыну он решил дать всестороннюю подготовку. В 1831 году он затеял писать записки, главным образом для оправдания своих действий в декабре 1825 года. Чрезвычайно мелким, но разборчивым почерком на французском языке он заполнил две тетради. «Я пишу не для света, пишу для детей своих, желая, чтобы до них дошло в настоящем виде то, чему я был свидетель. Буду говорить, как сам видел, чувствовал, от чистого сердца, от прямой души, и нового языка не знаю». Незаметно увлекшись воспоминаниями, он ярко описал свое детство и юность, наполненную пустыми делами. От этого он стремился уберечь Александра. «До 1818 года не был я занят ничем. Все мое знакомство со светом ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генералы-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск государя. Всем шумном собрании проходили мы час, иногда и более, доколь не призывался к государю генерал-губернатор с комендантом, и вслед за ним все генерал-адъютанты и адъютанты с рапортами, и мы с ними, и представлялись фельдфебели и вестовые. От нечего делать вошло в привычку, что всем собрании делались дела по гвардии, но большую частью время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего, бывали интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры, ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя ни начальников, ни правительства. Долго я видел и не понимал. Сперва родилось удивление, наконец и я смеялся, потом начал замечать, многое видел, многое понял, многих узнал и в редком обманулся. Время сие было потерей временно, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался. Частью государственной жизни было включение великого князя в систему власти. В августе 1831 года, после смерти великого князя Константина Павловича, он был провозглашен наследником цесаревича. 22 апреля 1834 года принес присягу в качестве наследника престола. Георгиевский зал был переполнен, мужчины в парадных мундирах, дамы в придворных нарядах. Перед троном был поставлен аналой, на котором лежало Евангелие. Рядом стоял солдат-преображенец с государственным знаменем. Пушкин записал в тот день в дневнике. «Это было вместе торжество, государственное и семейное. Великий князь был чрезвычайно тронут. Присягу произнес он твердым и веселым голосом, но, начав молитву, принужден был остановиться и залился слезами. Государь и государыня плакали также. Наследник, прочитав молитву, кинулся обнимать отца, который расцеловал его в лоб и в очи, и в щеки, и потом подвел сына к императрице. Все трое обнялись в слезах. Все были в восхищении от необыкновенного зрелища. Многие плакали, а кто не плакал, тот отирал сухие глаза, силясь выжать несколько слез. Сам поэт, однако, не поехал в Зимний дворец с поздравлениями. «Царство его впереди, и мне, вероятно, его не видать». Тот апрель был месяцем не только радостных слез. В Петербург пришло из Рима известие о смерти Карла Карловича Мердера. От великого князя таили печальную новость, чтобы не омрачить ему радости, и сказали 28 апреля после бала, данного в его честь столичным дворянством. Сентиментальность, естественно, сочеталась у Николая Павловича с неукоснительным следованием порядку. 10 дней спустя, после трогательной церемонии, он посадил наследника под арест на дворцовую гауптвахту, за то, что тот на параде проскакал галопом вместо рыси. Об этом, как и во всех дворцовых новостях, тут же стало известно в Петербурге. Государь считал, что такой строгостью он заставит всех уважать порядок, но общество тихо недоумевало и покорно молчало. Урок был воспринят только наследником. Не ошибаться, даже в мелочах.